Будь благопослушен сердцем, словом и делом во всякое время на служение другим без малейшей досады или раздражительности, памятуя слова Спасителя. И же хощет в вас вязший быти, да будет вам слуга.